Рассказ ведется от лица девушки. Есть у нас в доме, где я живу, странная семейка, которая обитает этажом выше. Почему странная? Да потому что Соня, дочь Елены и Павла, выходит на улицу в 5 часов утра в пижаме и бродит по улицам со свечой, бормоча себе под нос какую-то фигню. Елена с самого утра говорит по телефону, точнее, орет. Да-да, орет, как ненормальная. Павел молчит постоянно. Его спросишь, сколько времени, а он мучит, как немой. Да, даже если не спрашивать, все равно идешь такой рядом с ним, а он руками в разные стороны машет и мучит. Вечером они орут постоянно и плачут. Падает у них постоянно люстра или шкаф, что-то такое вот. Соседи с ними редко общаются, но бабки на лавочках утверждают, что мать Елены каждую неделю продукты им носит. Да и ходят к ним люди разные. В общем, все думали, что они сектанты. Мне надоело то, что они шумят каждый вечер. Мне к курсовой готовиться нужно, и я решила поговорить с ними и попросить не шуметь больше. Позвонила им в дверь и жду. Я еще раз позвонила, никто не открывает. А я-то слышу, как к двери подошли. Минут 5 стояла так, как дура, и ушла. На следующий день взяла у бабы Фроси номер соседей сверху. Вечером, когда опять шуметь стали, набрала их номер. Трубку взяла Сонька. «Алло, Соня, эта соседка снизу беспокоит. Алена, можешь маму позвать?» «Нет, ее нет дома». «Соня, но я слышала, как она пришла». «Алло, алло». Эта паршивка бросила трубку. Меня взбесило такое поведение малявки, и я мигом поднялась на 9-й этаж. Стала звонить и тарабанить со всей силы в дверь. «Быстро открыли мне, я знаю, что вы дома, я милицию вызову, если не прекратите шуметь. А ну открыли мне быстро!» Дверь наполовину открылась, из квартиры высунулась голова Лены. У женщины был очень болезненный вид лица. Под глазами красовались синяки, а на губах была отвратительная бордовая помада. «Чего тебе, девочка?» У нее был хриплый голос. Видимо, она кричала каждый вечер, да и по телефону так громко горланит, какое горло выдержит. «Мне это... Чего вы так кричите громко каждый день? Мне задали много в институте, учить надо, а вы мешаете. Не могли бы вы как-то потише?» Женщина высунулась из двери, полностью закрыв ее за собой. Она сложила руки на груди и недовольно посмотрела на меня. Она была вся такая худая и заболевшая на вид, что я подумала, не наркоманка ли она. «А я хочу и буду орать. Тебя, вертихвостка, забыла спросить, что мне делать. Иди лучше уроки учи, а не с мужиками обжимайся по углам. Ведешь себя как проститутка». Тут высунулся ее муж и начал мычать. «А ну пошел отсюда, придурок, я тут с девчонкой говорю». «Деточка, так что ты хотела?» До меня дошло, что она больная и не лечится. «Да пойду я. Ты к нам завтра на чай заходи». Да, ну и семейка. Я, уставшая, топаю с универа. Только упала на диван, тут же звонок в дверь. Пришла Лена, что странно, в хорошем настроении. «Здравствуй, деточка. Ты обещала на чай зайти». «Да я как-то не знаю, дел много». «Ой, какие дела? Пошли чай пить». «Извините, но я не могу». Она изменилась в лице. «Ну ладно, не хочешь, как хочешь». Я была рада, что она ушла. На следующий день пропал мой сосед, Митька. В субботу утром я увидела сидящую на лавочке Соньку. Решила поговорить. «Привет, Сонь». Девочка молчала и смотрела на горящую свечу. «А что ты делаешь?» Она молчала. Вскоре мне надоело, и я собралась уйти. «Она следит за тобой. Ты зря тогда пришла. Зря». «Что?» Я хотела спросить у нее, о чем она, но Сонька ускакала в парк. Прошло 3 дня. Митьку начали искать. Бабки говорили, что видели его входящим к соседям, которые живут выше меня. Жаловались им на них. А сегодня утром я видела опять полицию возле подъезда. Бабка Фрося сказала, что муж Ленки выбросился с окна. Позже мы узнали, что у него был отрезан язык. Потом я уехала к подруге. Вернулась через неделю, и опять полиция около нашего дома. Мне сказали, что соседи вызвали полицию к Ленке, потому как им надоели крики, стоны. и плач. Им долго не открывали, крики все повторялись. Тогда полиция выломала дверь, а там... 7 детей, привязанных к стулу, сидят за столом. На столе лежит труп Мити, отделанный от головы. Рядом стоит Лена с разделочным ножом в руках и раздает каждому по куску уже разлагаемого Мити. В углу сидит Сонька, плачет и держит руку над горящей свечой. Пламя свечи обжигает ей ладонь. Позже выяснили, что Елена похищала детей и кормила их человеческим мясом. Мужу она отрезала язык, а дочь заставила молиться. Иначе она убьет ее. Соня держала руку над пламенем свечи, потому что Лена наказала ее за слишком болтливый язык. Дети сидели так уже больше месяца. Они вынуждены были ходить под себя в туалет, есть человечину и терпеть избивание ремнем. В квартире женщины обнаружили еще 6 трупов в другой комнате. Они умирали от избиений и кровоизлияния головного мозга. Когда ее допрашивали, Елена не считала себя виноватой. На все обвинения в свою сторону она отвечала. «Я была хорошей матерью. Я хотела их накормить и подарить лучшую жизнь». 7 выживших детей отправили в больницу, а потом к родителям. Соню в детский дом, но, к сожалению, малышка умерла. У нее обнаружили порок сердца. Елену отправили в психбольницу, а когда вылечат, то рассмотрят ее дела. «Ну вот, как теперь жить, зная, что опасность совсем рядом?» Хорошо, что я на чаёк не зашла, а то стало бы ужином. Эту историю мне рассказала коллега на работе. И если все прочие истории я записала тех, кто сам их слышал от кого-то, то эта история точно из первых рук. Вот что рассказала моя коллега однажды на работе, как раз после произошедших странных событий. Чуть более года назад они с семьей купили квартиру в относительно новом доме. Обычный дом, ничем не примечательный. С соседями они особо не общались. Сделали ремонт и жили себе, никому не мешая. Муж, жена и маленький ребенок. Но была одна вещь, которая не то чтобы ее напрягала, но слегка возмущала. Соседи сверху иногда по ночам играли на пианино. Ее всегда это удивляло. Сколько наглости надо, чтобы играть на пианино ночью, когда все спят. Она беспокоилась, что от игры проснется ребенок. Но так как тот не просыпался от музыки, да и играли не точно на детской, то руки у нее все никак не доходили до того, чтобы сходить и попросить перестать нарушать порядок ночью. К тому же она надеялась, что соседи из смежных квартир этажом выше как-нибудь решат проблему. И вот так прошел год. Однажды вечером она пришла с работы и увидела, что с потолка на кухне льется вода. Судя по всему, у соседей прорвало трубу или что-то в этом роде. Они с мужем бросились наверх и стали звонить и стучать соседям, но никто не открывал. Она подумала, что жильцы, возможно, на работе или куда-нибудь уехали. Но тут на шум вышла женщина из соседней квартиры и, разобравшись, в чем дело, сообщила, что вообще-то в квартире уже 2 никто не живет. Пришлось звонить в домоуправление и, приняв решение, взламывать дверь. Моя коллега рассказала, как вскрыли дверь, и они вошли в квартиру. Там действительно царило запустение. На кухне прорвало трубу, и вода стояла чуть ли не по колено, разлившись и по другим комнатам. Воду перекрыли, домоуправление уехало, а она осталась прибирать в этой квартире, вытереть пол, чтобы вода больше нигде не просочилась вниз. Так вот, в процессе уборки она заглянула в большую комнату. По огромному нетронутому слою пыли было понятно, что в квартире никто давно не живет. Но кроме этого, в углу комнаты она увидела пианино. До этого из-за суеты она не сопоставляла никаких фактов, а сейчас до нее дошли 3 взаимоисключающих момента. Игра по ночам, пустая квартира и пианино. Она говорит, почувствовала себя очень неуютно. Быстро завершила уборку и покинула квартиру. А на утро рассказала нам эту историю. Сказала, что не знает, что ей делать, если ночью снова услышит музыку. К сожалению, в последующие дни я не пересекался с коллегой, а потом и вовсе сменил место работы. Теперь сам мучаюсь, хочу узнать, что же там было дальше. Продолжала ли музыка звучать в последующие дни, или, может, неизвестный пианист обнаружился на другом этаже, а звук ночью хорошо распространяется по дому? Или пианино замолкло навсегда?